Глава 4. В самолете Эрик, сидящий между Аней и Максом, разливает по стаканам кубинский ром и чокается с Аней. «За лучшую часть человечества! За женщин в передниках!» Анька не могла понять, почему этот блистательный плейбой ухаживает за ней, такой тихой и незаметной. Но она влюбилась в него с первого взгляда. «При чем тут мой передник?» — смущается она. «Выпьем лучше за Макса». «Чуваки, я, честно, больше пить не могу», — говорит Макс. «У меня же сдача спектакля». «Старичок, это не аргумент», — возражает Эрик. «Художники не должны себе ни в чем отказывать. Кстати, этот ром подарил мне Фидель. Гениальный мужик. Я был у него на Кубе. Мы там ловили рыбу с Хэмом». «С кем?» — спрашивает Аня. «С Эрнстом Хемингуэем. Мой друг и тезка. Между прочим, на Кубе гениальные зубные врачи. Я там за копейки сделал все зубы». Эрик чокается с Максом. «Старичок, ты, кстати, за границей где был?» «Пока только в Польше». «Старичок, надо ездить. Но не в тургруппе со стукачами, а одному. Только тогда чувствуешь себя за границей человеком». «А разве так выпускают?» — спрашивает Макс. «Конечно, выпускают. В творческую командировку. А для чего еще я пошел в писатели?» Аня настораживается. «Шучу. Не только для этого. Я собирал на Кубе материалы для романа». «Ты пишешь роман?» — все больше влюбляется в него моя сестра. «Аск. Гениальный сюжет. Действие происходит в 62-м году. Вот-вот начнется ядерная война, и ее предотвращает наш человек, некто полковник Шерлинг, нелегал, работающий в ЦРУ. Он дает америкосам наводку, что большевики везут на Кубу ракеты. Естественно, он это делает сведомо наших органов. И в финале их дурачок Кеннеди договаривается с нашим дурачком Никитой, и мир спасен». «Спасен КГБшниками?» — в ужасе переспрашивает Макс. «Внешней разведкой, старичок. Это совершенно разные вещи. Верь мне, там сидят гениальные люди. И если кто-то спасет этот безумный мир, то только наша разведка». «КГБ спасет мир?» — удивляется Макс. «Гениально». Залпом опустошает стакан, бледнеет, встает и быстро уходит в хвост самолета, в туалет. А там в хвосте... В клубах сигаретного дыма сидят студенты, направляющиеся в стройотряд. Они тоже здорово назюзюкались и поют хором. «Ой, Семеновна, тебя поют везде. А молодой Семен утонул в реке. Утонул Семен по самые усеньки. Оставил женушке на память трусики». Да, тогда в самолетах курили, пели и пили. Времена были совсем другие. И прогрессивный человек Макс не верил, что КГБ спасет мир. При этом Эрик был ему симпатичен. В этом и тоже с Максом похоже. Когда я напиваюсь, я тоже всех на свете люблю. Идет спектакль «Как закалялась сталь». Перед сценой в темном зрительном зале пятно света. Маленькая лампа освещает бутылку боржома, блокнот, авторучку и жужжащий вентилятор. За столом сидит принимающий спектакль секретарь ЦК КПСС Туркмении товарищ Касымов. Рядом с ним секретарь по культуре ЦК ВЛКСМ Туркмении Иван. В будущем помощник камчатского губернатора Иван Филиппович. Сбоку из ложи, за выражением лица товарища Касымова, напряженно следит Макс. Лицо товарища Касымова непроницаемо. Модернистская декорация состоит из железных решеток. На переднем плане эмалированная ванна, около которой стоят молодой большевик Павка Корчагин и богатая красивая гимназистка Тоня. «Тоня!» Корчагин хватает Тоню за плечи. «Пусти, Павка, больно!» У аристократического вида Тони звучный аристократический выговор. «Павка, пусти! Ты должен... выкупаться, ты грязен, как настоящий кочегар». Главную женскую роль в спектакле Макса играет артистка Лариса Касымова. Она была дочерью принимавшего спектакль товарища Касымова. И недавно Макс лишил ее невинности. Этого товарищ Касымов еще не знал. «А почему в ванной решетка?» — спрашивает товарищ Касымов у Ивана. «Решетка у Николкина во всех сценах. Царская Россия изображена им как тюрьма народов. Решетки — это художественный образ. Но не абстракция?» «Нет. Потому что мы сейчас боремся с абстракционизмом». «Нет, Николкин не абстракционист», — твердо говорит Иван. «Ты должен все с себя снять», — говорит на сцене Тоня Корчагину. «Твою одежду нужно выстирать». «Сейчас будет очень острая сцена», — предупреждает Иван Касымова. Тоня на сцене отступает в темноту. Корчагин раздевается и садится в ванну. И тут из темноты сзади к нему протягиваются две белые девичьи руки. И появляется светящаяся в тусклом луче прожектора Христинка. «Ты забыл меня, Павка?» Певучим потусторонним голосом вопрошает Христинка. «Ты забыл меня?» «А это еще кто?» — не понимает Касымов. «Это девушка из народа Христинка», — объясняет Иван. «Корчагин встречал ее в тюрьме». «Это я помню. Это в романе у Островского он ее встречал в тюрьме. А тут она пришла к Тоне в ванную комнату. У Островского этого нет». «Это Корчагину кажется», — объясняет Иван. «Это не живая девушка. Это такое режиссерское допущение». «Но не абстракция?» «Нет». «Ты забыл меня, Павка?» — приникает Корчагину режиссерское допущение. «Я Христинка. Слухай, голубе, мне все равно пропадать. Як не офицер, так солдаты замучат. Бери меня, хлопчику милый, щоб не та собака диву честь забрала». «Что ты говоришь, Христинка? Что ты говоришь?» — звонко вопрошает Павел Корчагин. «Бери меня! Бери меня, хлопчику!» И обнимая сидящего в ванне голого Павку. Это как бы измученный самодержавием простой народ видит в Павке Корчагине своего спасителя, объясняет Иван товарищу Касымову и облизывает пересохшие от волнения губы. Иван влюблен в артиста, играющего Корчагина, и весь театр об этом знает. Из темноты на сцене возникает Тоня и тоже тянет руки к Павке. В руках Тони матросская блузка с полосатым белым воротничком и брюки-клёш. «Павка, ты надень вот это. Это мой маскарадный костюм», — говорит Тоня тоже протяжным, посторонним голосом. «Он тебе будет хорош. Ты останешься здесь. Я тебя никуда не отпущу». «А-а-а!» — кричит Христинка. Это появившиеся из темноты солдаты белой армии, срывая с нее одежду, волокут вглубь сцены. «О чем ты думаешь, Павка?» — вопрошает Тоня. «Павка, что с тобой? О чем ты думаешь?» «Тоня, мне с тобой хорошо, но я не могу здесь оставаться. Я должен уходить». Солдаты в глубине сцены что-то в потьмах делают с Христинкой, очевидно, насилуют. «О чем ты все время думаешь, Павка?» — протяжно вопрошает Тоня. «Тоня, у тебя бездонные синие глаза», глядя при этом на Христинку, говорит Тони Корчагин. «Они как море. Ты боишься в них утонуть?» Солдаты, сделав свое грязное дело, располагаются по углам сцены. Христинка встает, простоволосая, в разорванной рубашке, и, медленно простирая перед собой руки, идет на авансцену. Сцену заливает красный свет. Слышится пение варшавянки и цокот лошадиных копыт. Очевидно, надвигается Октябрьская революция. Зал рукоплещет. «Браво! Браво!» Эрик в ложе оглушительно хлопает в ладоши, а потом от избытка чувств мутузит и лобызает Макса. «Ну, старик, ну ты гений! Христинка! Это же образ изнасилованной России, а Тоня — образ России несостоявшейся. Гениальная антисоветчина!» Последнее шепотом. «А публика поймет?» — жаждет дальнейших комплиментов Макс. «Публика-то поймет, но Касымов Баши этого не пропустит». «Не пропустит». Это по тем временам был высший комплимент. Но Эрик не угадал. Спектакль разрешили. Сексуально озабоченный Иван из ЦК ВЛКСМ Туркмении был влюблен в Корчагина. Поэтому разрешили. «Но ты уверен, что Москва нас не обвинит в абстракционизме?» — спрашивает Касымов у Ивана. «Уверен, Мамед Касымович. Тем более режиссер, сын героя социалистического труда, автора нашей истории Степана Николкина. Спектакль можно одобрить». «Екши!» — соглашается Касымов. «И одобрил». А через 18 лет Макс поехал на фестиваль в Англию и стал невозвращенцем. За это его жену Ларису Касымову выгнали из театра, а самого Касымова отправили на пенсию. Но это было потом. А в ту ночь они вчетвером праздновали приемку спектакля «Как закалялась сталь». Небольшой Ленин с простертой в будущее рукой стоит на кубе, украшенном керамикой в виде туркменских ковров. У подножия памятника клумба с розами. Ночь. Эрик разливает шампанское в стаканы Макса, Ларисы Касымовой и Ани. Кроме них на площади никого нет. «За Россию без большевиков!» — провозглашает тост Эрик, перешагивая через клумбу и чокается с постаментом. «Старичок!» — трусит Макс. «Напоминаю, что с нами дочь секретаря ЦК». «Лариска наш человек и гениальная артистка», — уверенно заявляет Эрик. «Ильич, прости, но девушкам надо дарить цветы». И, поставив бутылку на асфальт, начинает срывать с клумбы розы. «Эрик!» — оглядывается Макс. «Ты с ума сошел? Что ты делаешь?» «Старик, мы художники, нам можно все». Лариса Касымова хохочет и аплодирует. Это яркая, уверенная в себе девушка с черными длинными косами, одетая в необыкновенной красоты шелковое туркменское платье. Аня Николкина рядом с ней выглядит серой мышкой, но Эрик подает розы не Ларисе, а ей, моей сестре Аньке. Максу ничего не остается, как последовать его примеру. Испуганно поглядывая по сторонам, он влезает на клумбу, срывает розу, подносит Ларисе и окончательно пугается, когда Лариса при всех обнимает его и целует в губы. «И молодых оставили наедине», — понимает ситуацию Эрик, берет Аню под руку и уводит. Улица, тишина. «Старушка, я должен тебе кое-что объяснить», — говорит моей сестре Эрик. «Иванов — это мой псевдоним, а по паспорту я Нахамкин». «Я знаю». «И ты знаешь, что мой папаша Леонид Нахамкин был следователем на Лубянке, который в 37-м году вел дело поэта Зискинда?» «Да», — кивает Аня. «Папа мне все рассказал». «И что ты дочь не Степы Николкина, а Зискинда? Он тоже тебе рассказал?» «Да, конечно». «Старушка, ты не врубаешься. Мой отец был тем самым следователем, который в 37-м году пытал на допросах твоего отца». Аня молчит. «Зискинд всю жизнь провел в лагерях», продолжает Эрик. «Он только недавно вышел. Он попытался тебя найти?» «Нет». «Но это же чудовищно. Вы с Зискиндом чужие люди. И виноват в этом мой папаша. Его самого расстреляли тогда же, в 37-м. Но это ничего не меняет. Я сын человека, который искалечил жизнь твоего отца. А мы с тобой встречаемся и ведем себя, как ни в чем не бывало. Это же какой-то бред. Аня молчит. Это ненормально, старушка, когда дети жертв встречаются с детьми палачей, и все ведут себя так, как будто 37-го года вообще не было. Но он, старушка, был, и я об этом все время думаю. Пока все делают вид, что его не было, он как будто продолжается. Страна как бы спит. Смотри, здесь она спит буквально. И действительно, ночью в Ашхабаде, на дворах и даже на тротуарах стоят кровати. Аня и Эрик идут мимо жителей, спящих под открытым небом. «Это они после землетрясения боятся спать в домах», — объясняет Эрику Аня. «Моя сестра Аня была ясным и простым человеком и во всем любила простоту и ясность. Но Эрик мыслил образами. Старушка, у моего друга Хемингуэя есть гениальный роман «Фиеста», — говорит он, — про то, как вокруг сплошной праздник, но герой импотент, и этот праздник не для него. Мне кажется, это про всех советских людей. Особенно это чувствуешь, возвращаясь из-за границы. Ты была за границей? Нет. Будешь. Это я тебе обещаю. Будешь. Потому что, старушка, мне все это осточертело. Я хочу жить в свободной стране. И я хочу там, в свободной стране, каждый день видеть тебя в переднике и знать, что ты меня не ненавидишь. Теперь понимаешь? Нет. Объясняю. Я уверен, что наша с тобой встреча — это судьба. Я предлагаю тебе стать моей женой и рвануть вместе из этого кошмара в Англию или Америку. Это Анька поняла. И скоро она вышла замуж за Эрика, и они уехали в Англию. Потому что за роман про Шерлинга Эрик получил литературную премию КГБ, и его назначили постоянным корреспондентом «Известий» в Лондоне. Маша у них с Аней родилась уже там, но это было потом, а в ту ночь, в 62-м году, они оказались в доме товарища Касымова. Лариса пригласила их переночевать. Они стоят у ворот дома Касымова на улице Карла Маркса. Из караульной будки на них смотрит милиционер. «Ты уверена, что это удобно?» — спрашивает у Ларисы Макс. «Иначе я бы не пригласила. У нас полно комнат. Ане и Эрику здесь будет лучше, чем в гостинице». «Гениальная идея!» — радуется Эрик. «И ты можешь тоже здесь остаться», — говорит Макс у Ларисы. «Тебя никто не съест». «Нет, спасибо, я пойду в гостиницу». «Старик, но это же чертовски спортивно!» — уговаривает его Эрик. «Переночевать в логове зверя, а?» «Эрик, представляешь?» — говорит Лариса. «Макс ко мне даже никогда не заходил. Он стесняется, что у него такого инакомыслящего роман с дочкой секретаря ЦК». Она берет Макса под руку и прижимается к нему. «Лара, он же на нас смотрит», — косится на милиционера Макс. «Дядя Вася, ты чего подглядываешь?» — кричит милиционеру Лариса. Милиционер отворачивается. «Ну, пошли, Макс», — тянет Макса за руку Лариса. «Ну, что я могу сделать, если это мой дом? Ну, пошли же». «А что скажет твой отец?» «Ничего не скажет. Он дома робкий и забитый. У нас всем управляет мама, а она давно спит. Мы тихонечко». Из темноты проступают резные колонны каких-то беседок и навесов. Журчит вода в фонтане, пышные кусты роз. Лариса тащит Макса за руку к подъезду. «Старушка, а ты не хотела ехать», — — шепчет Эрик на ухо Ане. «Это же полный сюр! Это как в фильме Феллини!» В передней высокое до потолка зеркало, чучело медведя, по стенам ковры, головы и рога. Лариса беззвучно закрывает дверь и, прижав палец к губам, ведет гостей вглубь квартиры. «Так вот как живут слуги народа!» — радуется Эрик. «Гениально! Смотри, Макс, смотри!» К доске, на которой стоит медведь, привинчена медная бирка. «Старичок! Это же инвентарный номер!» — шепчет возбужденный Эрик. «Мишка-то государственный! Здесь все принадлежит нашему родному государству. То есть всем нам. Это все наша собственность, старичок. Так что не бзди, мы у себя дома». «Тихо!» — прижимает палец к губам Лариса. «За этой дверью спят папа и мама, а здесь в моей комнате будет спать Аня, а тут в папином кабинете Макс с Эриком». «А сама ты где?» — шепчет Макс. «А сама я всегда сплю в беседке в саду. Ты это учти». «Лара, ты мне все больше нравишься», — шепчет Эрик. «А товарищ режиссер меня стесняется», — смеется Лариса. «Пошли пока в кабинет. Оттуда никакой слышимости. Посидим еще». «Гениально!» — восклицает Эрик. Проведя всех в кабинет, Лариса плотно закрывает дверь и включает свет. За стеклянными дверцами дубовых шкафов поблескивают золотыми буквами корешков ровные ряды полных собраний сочинений. Колоссальный дубовый письменный стол с несколькими телефонами. Такие же колоссальные диваны-кресла. Повсюду фотографии с автографами, где товарищ Касымов запечатлен с самыми известными людьми планеты. «Это папа с Хрущевым, это с президентом Насером», — показывает Лариса, «а это с Юрием Гагариным. А это на приеме нашей делегации в Белом доме у Кеннеди. А это он с Ивом Монтаном». «Конец света!» — Эрик в полном восторге. «Товарищ Касымов и Ив Монтан!» «А то!» — доставая из шкафа простыни и полотенца, Лариса напевает песню Монтана. «Я так люблю вечерний час, кольцо больших бульваров обойти хоть раз. Там шум веселья не угас. Весело сверкая, там течет река людская». «А курят слуги народа, значит, не дымок, а Мальборо». Эрик находит на столе пачку американских сигарет. «Понятно. А выпить здесь есть?» «В Греции все есть», — смеется Лариса. Эрик с наслаждением закуривает сигарету товарища Касымова. Лариса достает из бара товарища Касымова бутылку виски и стаканы. «Гениальная девка!» — восхищается Эрик. «За тебя, Ларка! И за твой спектакль, старик! И вообще, за эту ночь! Чтоб у нас всегда все так же получалось! Ура!» Пьют. И немедленно по второй за здоровье присутствующих дам опять наполняет стаканы Эрик, которые пышным букетом украшают. Похоже, он уже пьян. Макс это видит и настороженно поглядывает на Ларису. Но Лариса смеется. Над диваном висит громадный ковер. На нем коллекция старинных сабель и кинжалов. «Это все тоже государственное?» — снимает со стены кинжал Эрик. «Нет», — смеется Лариса, — «это дарят папе другие восточные владыки». Эрик размахивает кинжалом. «Осторожнее», — просит Макс. Думал ли Макс, что эта коллекция через 30 лет будет украшать кабинет его сына Антона в Толстоевском? Ее придется срочно продавать. Но это случилось потом, а в эту ночь вино лилось рекой. «А это и есть знаменитая вертушка?» — спрашивает у Ларисы Эрик, положив руку на белый телефон с гербом СССР вместо диска. «Она и есть. И можно позвонить дорогому Никите Сергеевичу?» «Запросто. И президенту Кеннеди?» «Аск», — смеется Лариса. «Мне как раз надо с ним потолковать», — и Эрик снимает трубку вертушки. «Я тебя умоляю, что ты делаешь?» — страшно пугается мой старший брат. «Старичок, художнику можно все», — убежденно втолковывает ему Эрик. Макс обмирает от ужаса, не заметив, что Эрик придерживает другой рукой рычажок. «Говорит писатель Иванов». В голосе Эрика металлические начальственные нотки. «Соедините меня с Джоном Кеннеди». «Hello, John. This is your московский friend Эрик Иванов». «Здорово, старичок. Как вообще? Good?» «У меня тоже все good». «I want to make interview with you». «Interview? Okay, good». «До встречи в Вашингтоне. Привет, Жаклин и Мэрилин». Он не успевает положить трубку, как дверь кабинета приоткрывается, и входит товарищ Касымов. На нем полосатая пижама и шлепанцы. Эрик трезвеет и вскакивает с кресла. Макс зажмуривается. Но ничего страшного не происходит. «Сидите, ребята, сидите». Касымов успокаивающе машет рукой. «Я только на секунду. Извините». Он берет со стола блокнот и ручку и тихо выскальзывает из комнаты. Макс раскачивается, обхватив голову руками. Аня киснет от смеха. «Не понял», — говорит Эрик. «Папа пошел в кухню писать стихи», — объясняет Лариса. «Что?» «Когда папе не спится, он пишет стихи. Лирические». «Старики! Это галлюцинация!» — стонет Эрик. «Такого не бывает». «Все бывает», — говорит Лариса. «Каримов в Узбекистане пишет романы, а папа — стихи». «Товарищ, мы живем внутри фильма Феллини», — воздевает руки к небу Эрик. Папа в минуты вдохновения ничего вокруг не замечает. «Ну, вообще пора баньки», — говорит Лариса. «Кутарды. Анька, пойдем. Я тебе все покажу и пойду к себе в беседку. Спокойной ночи, мальчики». «У меня все в гостинице», — говорит Аня. «Даже зубной щетки нет». «Я тебе все дам». Лариса уводит Аню. «Ты понял, старичок? Ты понял?» — шепчет Эрик. «Она тебя ждет в беседке». «Здесь? В этом доме? Это невозможно». «Старичок, ты ее любишь?» «Да». «Тогда все возможно. Надо совершать резкие поступки. Ты думаешь?» «Иди, иди». Мой старший брат Макс был женат много раз. И каждый раз по страстной любви. Впервые это случилось в Ашхабаде. Он, конечно же, не рассказывал мне, как все было той ночью. Но Эрик и Анька все потом выболтали. Так что я себе все это очень детально представляю. Медведь, оскалив зубы, смотрит на крадущегося по темному коридору Макса. Дверь в кухню приоткрыта. Там, за покрытым клеенкой столом, Касымов грызет карандаш, задумавшись над своим блокнотом. Макс беззвучно открывает входную дверь и выходит в волшебный восточный сад. Журчит в фонтане вода, оглушительно верещат цикады. Огонек сигареты светится в окошечке милицейской будки. Когда милиционер отворачивается, Макс перебегает ведущую к дому аллею и скрывается в саду. Пригнувшись, он крадется за кустами роз на свет горящего в беседке фонаря. В беседке на широкой тахте с журналом «Москва в руках» лежит ослепительно красивая Лариса. Страх быть в глазах Эрика трусом и страх быть пойманным, вожделение и стыдливость интеллигента. Сложные эмоции переполняют Макса, когда он начинает раздеваться. «Что ты читаешь?» — обнимает он Ларису. «Мастера и Маргариту». Она не может оторваться от журнала. «Слушай, это как будто про нас с тобой. Подожди, я сейчас дочитаю главу». Макс терпеливо ждет. Лариса читает. И читает, и читает. Утро. По всему городу собачий лай. В саду рядом с беседкой слышен гомон говорящих по-туркменски мужских голосов. Звуки пилы. Лариса спит с журналом в руках. Макс спит рядом. При дневном свете сад меньше и скромнее, чем казался ночью. Рядом с беседкой рабочий, стоя на стремянке, спиливает ветки шелковицы. Гудит машина у ворот. «Хозяйка! Молоко!» Лариса просыпается и натягивает на себя простыню. «Макс, по-моему, ты проспал». Макс в ужасе вскакивает и начинает искать свои брюки. Рабочий украдкой поглядывает на них со своей стремянки. Жена товарища Касымова в халате, с кастрюлей в руках, идет от дома к калитке за молоком и, заметив движение в беседке, останавливается. Макс пытается натянуть брюки, от ужаса не попадая ногой в штанину. Жена товарища Касымова видит его, роняет кастрюлю и, всплеснув руками, кричит что-то непонятное по-туркменски. Эрик спит на полу в кабинете, обняв руками поднос с окурками и пустой коробкой Мальборо. «Эрик!» — расталкивает его Макс. «Проснись!» «Я совершил резкий поступок». Эрик вскакивает, роняя окурки. «Что случилось?» «Я женюсь на Ларе». «Старичок, разреши тебя поцеловать!» — торжественно лобызает Макса Эрик. «Ты мне нравишься, и мне кажется, что сегодняшняя ночь — это начало нашей долгой красивой дружбы». До того, как Эрик уехал с Санькой в Англию, он жил и работал у нас в Шишкином лесу. Я все это к тому, что понять, где кончается одно и начинается другое, совершенно невозможно.